Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Сегодня мы с вами решили поговорить о том, что люди называют комплексами. Или закомплексованностью, или комплексом неполноценности. И на самом деле сегодня для меня передача совсем необычная по настроению, потому что, конечно, я еще не избавился от субботних впечатлений, от встречи с нашими радиослушателями, которые пришли к нам в Центр непрерывного образования взрослых для того, чтобы встретиться с нашим творческим коллективом небольшим. Я бы хотел начать сегодняшнюю передачу с того, что сказать большое спасибо всем, кто пришел. Как всегда, может быть, наша первая встреча была не самым удачным из возможных мероприятий, но мне кажется, что так или иначе она все-таки удалась, и удалась она благодаря вам, вашему терпению, вашему вниманию и вашему доброму отношению к нам. Спасибо вам всем большое. И поэтому, говоря о комплексах, я сегодня, с вашего разрешения, хочу не рассказывать притчу, хотя притч таких существует огромное множество, а прочесть письмо. Письмо, которое я получил в руки в субботу на очных наших встречах. Хочу я его прочесть в надежде на то, что и те, кто был на встрече, и те, кто на ней не был, захотят отозваться и сказать Алене, которая написала это письмо, в чем же заключаются ее комплексы и как надо с ними бороться. А я, может быть, немножечко постараюсь эти ваши мысли и мнения подкорректировать. Вот что пишет Алена. «Я вам написала очень много писем, — пишет она, — но ни одно из них не отправила. Дело в том, что письма выходили слишком длинные, нелепые, а главное, в них проглядывался какой-то крик души. Я не знаю, почему так получалось, но на самом деле я просто очень хочу с вами пообщаться. Слушая каждую программу «Серебряные нити», у меня всегда возникает какой-либо вопрос или мнение, которым хочется поделиться. И я каждый раз собираюсь звонить в прямой эфир, но вовремя останавливаюсь. Наверное, во мне слишком много комплексов. Я боюсь звонить в программу лишь потому, что обязательно скажу глупость и испорчу всю передачу. Да и голос у меня неподходящий. Все дело в том, что во мне живут эти страхи еще с самого детства. В школе я из-за этого была тише и незаметнее всех. Несмотря на то, что, по мнению преподавателей, я неплохо читала стихи. Наверное, это единственное, что у меня получалось. Вот сейчас пишу письмо, а сама думаю, хватит ли смелости отправить его. Ведь у меня очень много ошибок, причем не всегда из-за неграмотности. Чаще всего это из-за невнимательности, да и глупые привычки. Мне интересно, почему со мной все это происходит, и объясняется ли это как-нибудь в психологии. Вот это письмо, оно лежит передо мной, ну, написано замечательным, почти каллиграфическим почерком, почти без ошибок. И я очень надеюсь, Алена, если вы правда слушаете каждую нашу передачу, может быть, вы тоже позвоните, а то радиослушатели могут мне не поверить, что я не придумал это письмо по поводу комплексов, а вот решат, что я сам его выдумал. Ну, наверное, так как меня всегда и везде хвалили за умение читать стихи, я безумно полюбила поэзию. Природа не наделила меня талантом писать стихи, но я много тренировалась, старалась строить свои мысли в стихотворной строфе. Более того, я придумала себе в детстве сказочный мир, где все его обитатели говорят и общаются в стихах. Сейчас я пишу стихи, может быть, плохо, коряво, но пишу без особого труда и наслаждаюсь этим занятием. А теперь стихи стали рождаться сами, где-то в глубине души. Но есть одна проблема. Когда я показываю свои стихи мужу или другим людям, которым я доверяю, они в шутку мне говорят, что от таких фантазий надо лечиться. Некоторые из них даже добавляют, что эти фантазии уже неизлечимы. Я на них не обижаюсь, шутки и шутки. Но почему-то я стала верить этим шуткам. Я бы на них не обращала внимания, но в последнее время меня стало пугать сказка, которую я придумала не так давно, и которая меня везде сопровождает. Со стороны эта сказка выглядит смешно, но я все равно осмелюсь вам о ней написать. Спасибо, Ален. Замечательное искреннее письмо. И более того, я после небольшого перерыва с разрешения наших радиослушателей прочту и сказку, которую прислала Алена. Точнее говоря, сказочную ситуацию. Но вот я бы хотел, чтобы все, кто нас слышит, подумали и набрали постоянный телефон нашего прямого эфира. Телефон этот 250-07-01. И попробовали ответить Алене всему тому, что, чему мы с вами научились в программе «Серебряные нити». И всему тому, что вы чувствуете в этом письме. Должны же мы, в конце концов, с вами научиться помогать людям. Ну вот, такое письмо-притча, а наш телефон 250-07-01. Есть и музыкальные иллюстрации на время наших с вами размышлений. И я сегодня решил поставить еще один голос 60-х. Это замечательный, не вполне обычный женский голос Тимми Юра. Была такая певица. И она известна тем, что на самом деле у нее была масса комплексов. Поскольку она считала, что она не может петь самостоятельно никаких мелодий и никаких новых композиций, и что песни у нее ее удаются только тогда, когда она подражает своему кумиру, замечательному, всем известному, я надеюсь, певцу и пианисту Рэю Чарльзу. Насколько она была права, никто не знает, но то, что она свое творчество таким образом чрезвычайно резко ограничила и не использовала возможности своего замечательного голоса, факт известный в истории популярной музыки. А вот исполняла она песни, которые пел Рэй Чарльз, по-моему, совершенно замечательно, хотя и женским голосом. Итак, закомплексованная Тимми Юра сегодня в эфире. «Я не могу перестать любить тебя». Если хотите, тоже комплекс. Made up my mind to live in memory of a lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. Dreams of yesterday, dreams of yesterday, those happy hours that we once knew, though long ago, still make me blue. Save the time, heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. That I made up my mind to live in memories of a lonesome time. Heart can't stop wanting you. I said it's useless to say, so I'll just live my life dreams of yesterday. Извините, пожалуйста. Вот видите, необычный, сильный голос Тимми Юра. А если кто-то хорошо знает творчество Рэя Чарльза, то похоже до малейших интонаций просто и исполнение, и саунд, и запись сама по себе. То есть практически такой маленький Рэй Чарльз. Хотя, конечно, возможности голоса были у Тимми совершенно невероятный, но свой собственный мир вокальный она создавать побоялась. Очень, кстати говоря, красивая была женщина. Не знаю, может быть, конечно, есть и сейчас. Вот подробности биографии ее я, к сожалению, не знаю. Добрый вечер, Алексей. Что вы думаете по поводу письма Алены и комплексов? Добрый вечер. Я думаю, что комплексы — это такие испытания в жизни у человека. Вроде как детские страхи. Детские страхи переборол, во взрослую жизнь вошел, комплексы уже взрослые. Борис. Алексей, куда-то вы пропали. Ну, мысль, мне кажется, передана. Вы знаете что? Вот, может быть, все было бы и так, если бы я не считал, что во всем этом всегда существует некоторая выгода. Комплексы на самом деле вещь, которая нам чрезвычайно выгодна, хотя в чисто теоретическом плане, в плане нашей собственной точки зрения на самих себя, очень сильно мешает жить. Тамара Ивановна, а что вы думаете по этому поводу? Добрый вечер. Доброй ночи. Я как раз думаю, что человек без комплексов, он как раз менее интересен, потому что тогда очень много похожих людей. Поэтому, по-моему, просто обязательно у каждого человека должен быть какой-то комплекс. Он тем и отличаться должен. Один там пишет стихи, один влюблен, там, не знаю, до чего один, там, придумывал себе какие-то страхи, но тем и интересные люди, что у них обязательно у каждого есть свой комплекс какой-то. Так что ж такое... Важно, чтобы он не мешал жить, как-то так страшно. Тамара Ивановна, так что ж такое комплекс-то? Индивидуальность, что ли? Как я думаю, что да, в какой-то степени. Вы удивительно, близки к взглядам автора термина «комплекс» в психологии, во всяком случае. Адлером этим... Ой, извините, автором этим был Альфред Адлер. Один из ближайших к Зигмунду Фрейду психоаналитиков. И одна из тех овец, которые с самого начала психоаналитического движения отбились от стада. Человек, который создал собственную концепцию психологическую, назвал ее, кстати говоря, вслед за нашим разговором, индивидуальной психологией. И основано его представления были на следующем. Когда человеческое «я» делает свои первые попытки противостоять окружающей действительности, возникают сразу сложности. И Адлер предлагал разобраться в той ситуации, в которой оказывается ребенок, начиная осознавать себя и своих близких. Во-первых, он вдруг обнаруживает, что его окружают взрослые люди, обратите внимание, которые умнее и сильнее его. Они все умеют, все знают, они почти боги, они на все могут дать ответ. И уже одно только сравнение себя с ними может послужить причиной возникновения у него ощущения собственной слабости и беспомощности, создающей основу для появления потом болезненных переживаний. Вот эти болезненные переживания Адлер назвал чувством неполноценности. Во всяком случае, так у нас это слово переводят чаще всего, хотя в действительности скорее этот перевод близок к слову «неполнота», чем «неполноценность». Возникает чувство неполноты. Кроме того, мы, взрослые, ограничиваем свободу ребенка, да, заставляем его соблюдать правила поведения, выполнять наши требования. Мы вправе наказать его или похвалить за тот или иной поступок. Он находится целиком в вашей власти. И если мы с вами пользуемся этой властью неумело, возникающее у ребенка чувство неполноценности все усиливается и усиливается. Более того, ребенок приходит в детский сад, в школу, или сравнивает себя с братом или с сестрой. Это сравнение тоже может оказаться объективно или субъективно не в его пользу. Кроме того, у него могут быть, пусть даже небольшие, но физические недостатки, дефекты зрения, слуха, заикания и так далее и тому подобное, из-за которых эта ущербность еще более усиливается. Все это создает условия, которые Адлер назвал патогенной детской ситуацией. Но все мы плоды этой патогенной ситуации. Все мы плоды вот этого комплекса или чувства неполноты, который развивается у нас в детстве в процессе сравнения себя с другими. Поэтому вполне естественно, что еще в детском возрасте человек начинает искать средства, которое бы позволило ему, если и не избавиться от этого чувства, то, по крайней мере, не допустить разоблачения своей собственной несостоятельности, неполноценности. И вот таким средством для него является, например, бегство в болезнь. То есть производство внутри себя самого некоторых невротических симптомов, помогающих ему добиться своей цели. То есть уклониться от принятия важных, но чреватых риском решений, избегать ситуаций, которые могли бы его еще больше заставить усомниться в своих силах, привлечь себе внимание, сохранить и даже повысить, не дай бог, самооценку. Очень часто такие люди, даже молодые, говорят: «Господи, как многого бы я мог добиться в жизни, если бы не, ну, например, не болезнь, не плохие родители, не моя хроническая неудачливость». То есть, на самом деле, вот эти мысли, там, скажем, моя неспособность общаться, это комплекс, вне всякого сомнения. Но этот комплекс отчасти ему помогает самоутвердиться. Я боюсь общаться. Это значит, в общем, что я особенный, что я имею право за счет существования своего страха сидеть дома и не общаться. Потому что если я выйду, эти другие могут, как в детстве, оказаться лучше меня. Потребность в самоутверждении по Адлеру и становится силой, движущей силой человеческого поведения. И порождает очень много разных всяких нереальных целей, в которых мы себе часто не отдаем отчета. Спасибо, Татьяна Ивановна. Непростой очень разговор. И все-таки я бы хотел на минуточку вернуться к письму Алены. Скажите, пожалуйста, Виктор, доброй ночи. Что вы думаете по поводу существования вот таких вот комплексов? Вы ко мне? Да, да, к вам. Я думаю, что этот совет не дает никогда на тему стихов или писанины, вот этой газеты, книжки и выступления разных. Это от души для кого-то и кому-нибудь. Вот это можно победить. А если она считает, что ее стихи всем нравятся, ей нравится, всем должно нравиться, то это может быть и... Это неправильно, конечно. Меня называли стихоплетом. Спасибо, Виктор. Я думаю, что на самом деле проблема заключается в том, что вот как бы отчасти, пусть это звучит достаточно сурово, но Виктор прав. На самом деле утверждение человека «мои стихи и сказки никому не нужны», оно всегда отчасти равносильно утверждению «мне бы хотелось, чтобы они были нужны всем». Но комплекс «никому не нужны», Алена, так как вы сами написали, что вы слушаете каждую передачу, дает возможность ничего не делать с этими стихами и с этими сказками. Хотя, с моей точки зрения, вот та сказка, которую Алена описала в письме, она совершенно замечательна. «За моим окном на улице, — пишет она, — живет мой лучший друг Сириус. И как не смешно это звучит, Сириус — это грузовая газель. Чаще всего мы пишем с ним стихи в дуэте, читаем о поэтах, слушаем классическую музыку и много говорим об искусстве. Теперь вместе слушаем Радио России. Спасибо вам с Сириусом. Он научит меня радоваться любой погоде, дождю, снегу, пасмурным дням. Обычно, когда я недовольна погодой, он говорит, все, что дарит нам небо, не может быть плохим, ведь оно всегда дает миру то, что ему нужно. Я смотрю на него из окна и рада тому, что он живет в нашем дворе, и я могу его слышать и понимать. На самом деле, ему очень одиноко, и его одиночество скрашивается искусством». Еще у нас есть подруга, зовут ее Ванда, а мы ласково называем ее Звездочка. У нее чистая и светлая душа. Она уезжает ночью, чтобы дарить людям сны, а приезжает рано утром и привозит нам рассвет. Это не просто машина ВАЗ-2109, она маленькая фея, а главное, она учит нас прощать. Но я для них что-то вроде одинокого духа. Иногда мы все втроем летаем над спящим городом, после чего рождаются новые сказки и стихи. Днем они занимаются своей работой, которую должен выполнять транспорт, а вечером мы снова собираемся вместе. Правда, Ванда уезжает после полуночи, и мы с Сириусом остаемся писать стихи и слушать музыку. Дальше Алена пишет такую фразу. Вот такая сказка. Правда, смешно? Нет, совсем не смешно, потому что мне кажется, что днем мы все, кто сейчас собрался в эфире, я имею в виду и тех, кто говорит, и тех, кто слушает, днем мы занимались своей работой, которую должен выполнять транспорт, а вечером мы вновь собираемся вместе, правда? И иногда мы все вместе с серебряными нитями летаем над спящим городом. Почему же такая сказка может быть смешной? Ведь на самом деле тогда все сказки и истории, которые я рассказываю в эфире, смешны. Я думаю, что даже сама картинка, а вы, Алена, вызываете у меня воображение моментально, конечно, картинку. Я иначе думать не умею. Вот «Жигулей», «Газели» и «Девушки». Мне кажется, что вы еще молоды, хотя, конечно, никаких данных за это в письме нет. Летящих втроем над спящим городом и мирно беседующих во мне лично вызывает просто желание взять в руки кисть, хотя рисовать я совершенно не умею. И мне кажется, что если бы вы прислали нам свои сказки, они были бы нужны здесь вечером огромному количеству людей. Чем выгоден комплекс неполноценности? Комплекс неполноценности выгоден тем, что вы боитесь, что мы найдем в ваших письмах и стихах что-нибудь невротическое, или посмеемся так, как посмеиваются, будем надеяться, по-доброму ваши близкие. Вы боитесь оказаться хуже, и это позволяет вам сохранять собственное достоинство. Вы боитесь, что если ваши стихи... Алена прислала тетрадку со стихами и даже с фотографиями, с фотографией этих двух замечательных машин, замечательные фотографии. Я хочу сказать, что мне, я не профессионал, но мне ваши стихи очень понравились. И проблема вся лишь в том, что, конечно, на свете бывают разные редакции и разные критики. Конечно, эти разные критики могут, наверное, по-разному на вас реагировать. И, конечно, как и всякий человек, вы боитесь, что вам скажут, что ваши стихи или сказки плохие. Но понятно же, что на самом деле для того, чтобы писать хорошие стихи профессионально, для того, чтобы их публиковать, нужно учиться. А для того, чтобы учиться, нужно выйти со своими стихами в профессиональную среду. Так вот, комплекс — это то, что позволяет нам... не делать того, чего мы боимся. Комплекс — это на самом деле не страх. Это наш способ самозащиты. Это наша мелкая броня. Да, вот как бы комплекс «я невезучая». На самом деле Адлер это так не описывал. Это мы из слова «комплекс неполноценности» или «неполноты» взяли это замечательное понятие комплексы. Тимми Юра, о которой мы говорили, она как бы показывает нам одну очень простую вещь. Она говорит, если я выйду за пределы построения Рэя Чарльза, меня могут бить и ругать. А так как Рэя Чарльза никто не бьет и ругает, то и меня тоже следом за ним будут хвалить. Пусть меньше, чем хвалят за оригинальность, но зато это безопасно. Комплекс — это мнимая безопасность, которая происходит от ощущений нашего детства. Это способ спрятаться от уколов собственного достоинства. Правда, в результате очень часто возникает ситуация, о которой поет Тимми Юра. А поет она о том, что я всегда одна. На свете не бывает людей, которые бы во всех ситуациях жизни были бы способны справиться с собой. Комплекс – это то самое, та самая ситуация, когда мы можем сказать другим, что мы с собой не справляемся. Ну, самые распространенные случаи – это человек, который не может заставить себя заниматься перед экзаменами. Ну, не могу, и все. Или, ну, не могу я устоять перед рюмкой. Вот если бы мне никто не предлагал, тогда да. А так как мне тут все время предлагают, нет, этого я не могу выдержать никак. Комплекс – это способ заменить слово «не хочу» словом «не могу». Это у меня невроз такой, болезнь. Я вся такая закомплексованная, по большей части обозначает «дайте мне». А я сама, вот, например, принести рукопись в редакцию не могу. Нет, Алён, это не к вам относится. Ну, как бы ко многим, правда? И ничего особенного в этих самых наших комплексах, которые являются нашими фальшивыми способами достичь все той же значимости или уклониться от мнимой опасности, которая исходит от общения, в действительности нет. Ну и мне бы хотелось несколько слов сказать все-таки о клубе, раз на очных встречах у нас пришло письмо, да и уже несколько человек спрашивают об этом, звоня в эфир. Я просто не имею времени выводить эти звонки, к сожалению. Итак, в субботу состоялись наши очные встречи, и мы пытаемся, мы находимся в процессе организации клуба. Пока мы хотим попытаться организовать в рамках этого клуба, собственно, сам клуб. Театр мечты или театр фантазии. Такую группу личностного роста. Надеемся, что, может быть, у нас будут в нем и вечера не случившихся встреч. Мы хотим в рамках клуба организовать лечебные группы, которые, значит, могли бы как бы повторять в очном режиме наши тренинги, которые шли в эфире. Мы хотим организовать в рамках этого клуба профессиональную учебу для тех, кто хотел бы сделать психологическую помощь людям своей профессией и научиться работать с теми методиками, о которых мы уже скоро год рассказываем в эфире. Ну и, конечно, в клубе мы, наконец, сможем организовать какую-то систему, о которой нас просят постоянно, систему наших индивидуальных встреч. То есть индивидуальных психологических, а может быть и более серьезных врачебных консультаций. Существование клуба зависит от вас, дорогие наши радиослушатели, поскольку если вы нам не звоните, то и сам по себе клуб становится полностью невозможен. И главное, у клуба появился свой собственный телефон. Телефон этот пока федеральный, но тем не менее он работает. Работает каждый день, ну, где-то с 10 утра и до 6-7 вечера. Запишите, пожалуйста, этот телефон, потому что мы бы хотели, чтобы все вопросы очных консультаций, учебы или лечебных терапевтических групп вы адресовали нам по этому телефону. Телефон этот 8-906-8906-716-39-53. 8-906-716-39-53. Конечно, мы будем повторять этот телефон в следующих наших программах. И я надеюсь, что, по крайней мере, это будет таким постоянным мостиком между радиопрограммами и нашими встречами, и нашей помощью в реальности. Еще раз повторю. 8-906-716-3953 с 10 утра и до 6 вечера. Ну вот, пожалуй, вся информация. Главное о клубе. Звоните, тогда мы сможем рассказать то, что важно для вас. А у нас в эфире ждет Андрей. Алло. Доброй ночи, Андрей, мы вас слушаем. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, здравствуйте. Вот я несколько недель вам не звонил, и будучи в субботу был на встрече, очень вам благодарен. Вот, и пользуясь случаем, хочу вам сказать, что, конечно, видимо, сейчас очень важны звонки, вот именно по поводу клуба. Но я вот вам написал в ответе, что клуб, конечно, самое верное, что роста человеческого, внутреннего роста. Но я все-таки написал личностного выживания и даже физического выживания. Вот. Почему-то у меня такое впечатление. Вот, а вот скажите, Андрей, может быть, мы сможем, говоря о комплексах, обсудить и еще одну вещь. Вот мне кажется, что сама проблема комплексов, эта проблема, поставленная слушателями, за последние годы стала удивительно важной. Вот это вот «я закомплексованный» сейчас говорят все. А что происходит? Вы не можете сказать? Вот как... Знаете что, я, может быть, даже и могу сказать, но... Все ответы требуют, конечно, все-таки месяцев какого-то, чтобы созрел ответ, потому что из себя его вывалить не так просто. Я про себя могу сказать, что работа с вами — это, в общем-то, очень такая пристальная работа и внутренняя, но и формальная тоже, чтобы ясно отдать себе отчет и назвать это вслух. Вот. Я вот про себя я знаю. Некоторые, может быть, у меня вот ленность, но вот такой вот комплекс, почему я вот несколько недель уже не перезваниваю. Вот, хотя это необходимо, если, так сказать, идти всем вместе, это так. Вы знаете, я сейчас работаю, в общем-то, на улице, и много очень людей вижу, разговариваю, поэтому сейчас много впечатлений. Я, наверное, вам напишу или по интернету, даже позвоню еще, вскоре совсем. Да, я думаю, что у нас просто на следующей неделе, мы так надеемся, то есть сразу после праздников будет адрес в интернете, мы его, конечно, тоже сообщим, для того, чтобы можно было общаться и по средствам электронной связи, но... Что бы я хотел сказать? Я бы хотел сказать, что когда в мире теряются какие-то его главные смыслы, а такие главные смыслы — это, естественно, вопросы жизни и смерти, вопросы жизненных целей, когда эти жизненные цели размениваются на обеспечение собственной безопасности и в общем доставление чувства радости телу теми или иными способами, да, от пива до гигантских танцевальных клубов или такого щекотания нервов в казино, это ведь все то же самое, то что-то теряется в человеке. И этот вопрос, что с нами со всеми происходит, куда нам вместе двигаться, как нам бороться вот с этими самыми комплексами, которые нас закрывают? Может быть, стоит вспомнить, что Адлер, когда описывал это состояние, чувство неполноты, находил из него только один выход, то есть единственную альтернативу этого чувства неполноты. И альтернатива эта была взаимодействие с другими, в общении, поскольку никаких других способов, других источников душевной энергии по Адлеру просто не существует. Единственный такой источник, на взгляд Адлера, это присущая каждому человеку врожденная потребность ощущать себя частицей мироздания и человечества как целого. Это вот то, с помощью чего можно победить чувство неполноценности. Адлер называл чувством общности. Похоже, что это потеря чувства общности. Это один из способов описать то, что с нами происходит. И когда мы пытаемся протягивать друг другу серебряные нити, то, я надеюсь, мы это самое чувство общности и пытаемся восстановить. Тема следующей нашей передачи сложная. Мы хотим поговорить о психологии нацизма, поскольку в последнее время что-то уж больно часто звучит у нас в качестве характеристики друг друга слово «фашист». Что же это такое «фашист»? И как могли люди принять эту идеологию как свою собственную? Пусть это и печальная тема, но вы просили нас об этом вспомнить, и мы поговорим об этом в среду. В среду, в день общих тем. Звоните нам, пожалуйста, по обоим телефонам, пишите. Помните, что в этот час, поздно вечером, мы пытаемся оставаться вместе и восстанавливать утерянную общность, то есть бороться с комплексами. Всем спасибо. На прощание несколько останется только музыкальных фраз из «Поволоки», из «Волшебного дыма», который стелется в твоих глазах.